Глава третья. Первый луч еще по-весеннему теплого сентябрьского солнца пробрался в спальню сквозь щель в тяжелых темных занавесках, скользнул по лицу спящей на кровати женщины, высветил высокие скулы, чуть приоткрытые нежные губы, позолотил опущенные черные ресницы. Она сладко потянулась, просыпаясь, открыла миндалевидные, блеснувшие зеленым светом глаза, улыбнулась зарождающемуся дню. Из-за приоткрытой двери ванной комнаты доносился звук льющейся воды и фальшивое пение. Значит, Андрей уже встал. Лика соскользнула с кровати, накинула на плечи легкий черный халат, босиком прошлепала на кухню. За полгода, проведенные вместе, примерной женой она так и не стала. Но в дни отъезда мужа в очередную командировку она все-таки находила в себе силы, чтобы приготовить легкий завтрак. С висевшей на стене фотографией ей улыбнулся Артур. Фото было сделано во время недавней совместной поездки в Диснейленд. На снимке Лика со своим пасынком, хохоча, неслись по кругу на карусели. Лика не могла бы сказать, что они с мальчиком достигли настоящего взаимопонимания, стали близкими людьми. Пожалуй, он так и не смирился с тем, что эта непонятно откуда появившаяся жена отца стала членом семьи. Но, по крайней мере, ей удалось победить его враждебность, добиться ровных отношений. Лика и сама чувствовала, что привязалась к мальчишке, и порой удивлялась сама себе, когда осознавала, что с нетерпением ждет их с Андреем очередной поездки в Белый домик на побережье. Удивительно и странно было все происходившее с ней в последние полгода. Удивительно и странно было осознавать, что впервые у нее есть семья. Не совсем, конечно, такая, как виделась ей в мечтах, но бесспорно настоящая. Что поделаешь, если сама она часами пропадает на телестудии, ее любимый муж постоянно в разъездах, а усыновленный ею мальчик упорно говорит ей «вы». Значит, это именно то, что было ей нужно. Судьба и без того небывало расщедрилась, и глупо было бы пенять на досадные мелочи. Нужно наслаждаться тем, что есть сейчас. Лика поставила чашку под кран новомодной кофеварки, достала из холодильника йогурты, извлекла из соковыжималки стакан ярко-оранжевого апельсинового сока. Конечно, не самый хитроумно приготовленный завтрак, но все же. Через несколько минут на кухне появился Андрей, только что из душа, благоухающий свежестью и одеколоном. Он подцепил с тарелки кусок бекона и восхищенно присвистнул. «Что это за праздник у нас сегодня?» «День идеальной хозяйки», — объяснила Лика, заправляя в тостер нарезанный хлеб. «Черт, надо почаще куда-нибудь уезжать», — усмехнулся он. «Еще чаще», — подняла брови она. «Дождешься, что я в конце концов просто забуду, что замужем?» «Только попробуй», — он шутливо показал ей кулак. «Хм, ты не очень расстроишься, если я не буду есть эти угли». Он брезгливо отодвинул от себя тарелку с пересушенными черными тостами. «Иди к черту», — рассмеялась Лика, — «тогда сам себе готовь. Мне тоже уже пора на студию». Она быстро чмокнула Андрея в макушку и отправилась в душ. Когда она вышла, он был уже в костюме, сражался с галстуком у зеркала в спальне. Обернулся через плечо. «Поможешь мне?» «Господь с тобой», — с притворным ужасом замахала руками она. «Я понятия не имею, как это делается. Я же пацанка. Забыл разве?» «Черт, нужно было как-то серьезнее отнестись к выбору жены», — сдвинул брови он. «Поздно, Дубровский». Лика подошла сзади, обняла руками его плечи, потянувшись, дотронулась губами до шеи. «Теперь ты от меня уже не отвяжешься». Он повернулся, подхватил ее на руки, прижал к себе, легкую, почти невесомую, прошептал куда-то во влажное после душа волосы. «Да, похоже, я по-настоящему попал». Как всегда, от прикосновения его губ у нее сбилось дыхание, бешено заколотилось сердце, и перед глазами поплыли цветные пятна. Уже в дверях, прощаясь, она подала ему плоский кожаный портфель, вскинув руку, поправила растрепавшиеся волосы над лбом. «Я вернусь через неделю», — сказал Андрей. «Смотри, не сбеги куда-нибудь за это время». «Не надейся», — хохотнула она. «Я там купил для Артура сборную модель самолета. Ты ему пока ничего не говори. Отвезем вместе, когда вернусь», — попросил Андрей. «Конечно», — кивнула она. «Вместе и соберем». Он взялся за ручку двери и вдруг обернулся уже с порога. На губах его играла шутливая улыбка. Взгляд же был серьезным, пристальным. «Я тебе когда-нибудь говорил, что я тебя люблю?» «Нет», — она медленно покачала головой. ни разу за все 18 лет. «Ну, тогда скажу, когда вернусь, чтоб ты с нетерпением меня ждала». Он весело подмигнул ей и скрылся за дверью.